Глава 47. Когда я зашла к себе в апартаменты, Анфиса была не одна и не в духе. Она оживленно о чем-то спорила с симпатичным молодым человеком. «Не помешала?» — усмехнулась я, наблюдая за парочкой, которая резко замерла и смущенно посмотрела на меня. «Расслабьтесь, я только пришла и не успела понять, о чем вы так мило беседовали». «Простите, госпожа, я Юлиан, служу императору, а теперь и вам тоже». «Я тебе уже говорила, на мою работу рот не разевай!» — взвилась Анфиса. «Отставить скандал!» — шикнула я на нее. «Каждому найдется работа. Тем более не понимаю, Анфиса, чего ты всполошилась? Я тебя ни на кого не променяю. Такую преданную и умную помощницу днем с огнем не найти». «Вот, я же тебе говорил то же самое, Анфис, а ты начала волноваться». «Ну, я бы это назвала истерить. Ну, раз мужчина это называет иначе, кто я такая, чтобы поправлять?» Девушка, еще раз зло на него взглянув, расслабилась. «Так, нужно рецепты захватить, а он у Анфисы. Я попросила спрятать его на всякий случай. Давай рецепт». Девушка вернула мне бумажку, по-прежнему бросая рассерженные взгляды на парня. Он лишь снисходительно улыбался, наблюдая за ней. «Хм, а парень умен и явно обожает мою помощницу». «Ну что, пойдемте нанесем визит вежливости ведьмам?» Только мы с Анфисой сделали шаг в сторону к двери, парень нас остановил. «Император в саду портал организовал. Он перенесет нас к лесу, а обратно до города в целях конспирации. Но не волнуйтесь, я сумею вас защитить, если возникнут проблемы». Я посмотрела на Анфису. Реально ли этот парень крут? «Раз императору служит, значит, он лучший дымовой и боевой маг. Или вы думали, что наш народ только прислуживать годится?» — ринулась защищать честь будущего мужа Анфиса. «Я вообще ни о чем таком не думаю. Забыла, что я только недавно окунулась во все это». Парень ей подмигнул, и мы отправились в сад. Когда он ушел немного вперед, я не выдержала. «У тебя что, женские дни начались?» Анфиса поперхнулась воздухом и замотала головой. «А что тогда истерики закатываешь? Ты это дело прекращай, иначе я покажу тебе мастер-класс. Поверь, я тоже психовать умею, и это зрелище не для слабонервных. А учитывая твое психическое состояние, ты мое представление не перенесешь без последствий. Мы друг друга поняли?» «Да я не истерила. Я пыталась привлечь», — показывает глазами на Юлиана. «Завязывай лицедействовать и будь собой. Тогда результат не заставит тебя долго ждать. Тем более твой клиент созрел». Я резко запнулась, вспомнив, что парень долго сохнет по моей помощнице. Вернее, перезрел. «Можешь смело брать в оборот, сопротивления не окажет». «Уверены?» «На все 100, источник проверенный. Но можешь немного поломаться. Пусть он инициативу проявит. Для мужиков важно чувствовать себя завоевателями». «И долго?» — чуть слышно спрашивает, так как парень остановился. «Смотря по обстоятельствам. Томить долго тоже нежелательно». Так же тихо отвечаю ей. «Мы пришли». Он присел на корточки, что-то начертил на земле и сдвинул лежащий в траве камень. Воздух рядом с Юлианом замерцал. «Госпожа, портал открыт». Анфиса взяла меня за руку, и мы шагнули. Секунды не прошло, мы оказались на опушке леса. Скорость перемещения в пространстве просто ошеломляющая. В мой бы мир такое новшество. Сколько бы времени люди экономили. Хотя, может, и не нужно все это. Мы и так все время куда-то спешим, а так хоть и в дороге есть время подумать о жизни и близких. «Мы на месте. Нам с Анфисой вход в лес закрыт. Только вас пропустят». Мы подошли ближе и остановились в 2 шагах от деревьев. «Вам, госпожа, нужно идти по этой тропинке», показывает дымовая на дорожку рукой. «И никуда не сворачивайте, это опасно. Лес зачарованный. Мы вас подождем 3 часа. Не вернетесь, вызовем императора. Он лес на бревна разнесет, если вам причинят какой-либо вред». «Анфис, «Кто с таким воинственным настроем к людям в гости идет?» — пожурила ее. «Это же ведьмы, с ними по-другому никак». Влез в разговор Юлиан. «Эх, молодой человек, там, откуда я родом, ведьма для женщины — комплимент, а не оскорбление. И наши мужчины нас, таких коварных, любят и балуют». Парень в шоке. «Видимо, их ведьмы отличаются от наших. Ладно, пойду посмотрю, кем тут народ пугают. Может, я реально недооцениваю противника?»